Второе. Он шел медленно и осторожно, стараясь не делать лишних движений, потому что и у него от них кружилась голова. Он шел между бесчувственными телами, поправляя руки и ноги, свесившиеся с коек, с торпедных аппаратов, с дизелей. Порой он останавливался возле спящего или потерявшего сознание краснофлотца, оценивая его. Может, если его привести в чувство. Пригодится командиру при всплытии. Он попробовал расшевелить тех, кто казался ему крепче и выносливее других. Но из этого ничего не получилось. Только трое на минуту пришли в себя, но снова впали в бесчувственность. Однако он их приметил. Это были нужные при всплытии люди. Электрик, моторист, еще один трюмный. Трижды за первые два часа ему удалось прибегать к своему способу облегчения. Но в желудке ничего не оставалось. И рвота стала мучительной. По третьему разу он почувствовал, что его валит непобедимое стремление заснуть. Чтобы отвлечься, он опять пошел по отсекам, пошатываясь. Когда он проходил мимо командира, он подумал, не разбудить ли его, потому что сам он мог неожиданно для себя заснуть. Он остановился перед командиром. Тот по-прежнему продолжал бредить. 21 час. Боевая задача. Держись, старшина. Спите, товарищ командир. Все нормально идет, — ответил он. Но, видимо, командир его не слышал, потому что повторял однотонно и негромко. Держись, старшина. Держись, старшина. Старшина смотрел на него, взволнованный этим бредом, которому командир без сознания продолжал верить тому, кому он поручил свой отдых, нужный для спасения людей и лодки. Ему стало стыдно за свою слабость. Он пересилил себя и пошел в центральный пост. Но там, оставшись опять один, он снова почувствовал, что должен забыться хоть на минутку. Голова сама падала на грудь, и он боялся, что заснет незаметно для себя самого. Тогда он пошел на хитрость, прислонился к двери, взялся левой рукой за верхнюю задрайку, приспособление для герметичного закрывания люков, дверей и так далее на судах, и привалился головой к запястью, с тем расчетом, что если случайно он заснет, то пальцы разожмутся, и голова неминуемо стукнется за драйку, что, несомненно, заставит его опомниться. Какое-то время он сидел в забытии, слушая громкий стук в висках. Потом этот стук перешел в ровное убаюкивающее постукивание, равномерное и не очень торопливое. Это тикали у самого уха командирские часы на руке. Они тикали и как будто повторяли слова. «Держись, старшина! Держись, старшина!» Он понял, что засыпает. Тут же хитро подумал, что пальцы обязательно разожмутся, как только он уснет, что пока можно сидеть спокойно, отдаваясь этому блаженному забытью. Но часы тикали надоедливо. И надоедливо звучали слова «Держи, старшина!» И вдруг он вспомнил, что они значат. Он резко поднял голову, хотел снять руку с задрайки, но пальцы так крепко вцепились в задрайку, непроизвольной цепкой судорогой, что он испугался. Их пришлось разжать другой рукой. Ему стало ясно, что нельзя идти ни на какие сделки с самим собой. Несмотря на свой хитрый план, он мог тотчас же заснуть сейчас, как все другие, и погубить лодку. Чтобы встряхнуться, он запел. Громко и нескладно. Он никогда не пел раньше, стесняя своего голоса, но сейчас его никто не слышал. Он пел дико и фальшиво, перевирая слова, но песня его несколько рассеяла. Вдруг он замолчал. Он подумал, что наверху, может быть, подслушивают вражеские гидрофоны. Потом с трудом вспомнил, что никаких гидрофонов нет, лодка лежит в своей бухте. Время от времени лодку доносились глухие взрывы. Наверное, фашисты бомбили наши корабли. Он вспомнил, как перед погружением, когда, сдав груз и бензин, лодка отходила от пристани, в небе загудело неисчислимое множество самолетов. И светлые столбы встали на нежном небе рассвета, и один из них, опав, обнаружил за собой миноносец. И снова с потрясающей ясностью он увидел, как корма миноносца поднялась над водой и как одно орудие на ней продолжало бить по самолетам, пока вода не заплеснула в его раскаленный ствол. — Держись, старшина! — сказал он вслух. — Держись, старшина! Люди ж держались! Его охватила жалость к этим морякам, погибшим на его глазах, и внезапная ярость ожгла сердце. Он поднял к подволоку нижней стороне палубной настройки у судов кулак и погрозил. — Еще и лодки ждете, чертовы дети! Прождете, — сказал он тихо и отчетливо. Эта ярость как будто освежила его и придала ему сил. Он пошел по отсекам, чтобы найти тех, кого он наметил, и перетащить их в центральный пост, чтобы при всплытии привести их в чувство. Он наклонился над электриком, когда услышал в конце отсека шаги. Перегнувшись, посмотрел вдоль лодки сквозь путанную сеть труб, штоков и приборов и увидел, что кто-то, шатаясь, подошел к люку и взялся за задрайку. Старшина быстро прошел к нему. С ума сошел! Кто приказал? Но тот, очевидно, его не понимал. Старшина попробовал его оттащить, но тот вцепился в задрайку с неожиданной силой, покачивая опущенной головой, и бормотал: «Обожди, на минутку только, обожди». Он боролся со старшиной отчаянно и упорно, потом вдруг весь ослаб и упал возле люка. Эта борьба утомила старшину, и он вынужден был отсидеться. Едва он отдохнул, как упавший снова встал и потянулся к задрайкам. На этот раз схватка была яростной. Может быть, тот одолел бы старшину и впустил бы в лодку воду, если бы не пустяк. Старшина почувствовал, что рука с командирскими часами прижата к переборке, и ему почему-то померещилось, что если часы будут раздавлены в этой свалке, то он не сможет разбудить командира вовремя. Он рывком дернулся из зажавшего пальцев и, бредившись, снова потерял силы. Для верности старшина связал ему руки чьим-то полотенцем и долго сидел возле, задыхаясь и вытирая пот. Когда он смог подняться, было уже 10 минут 10. Он прошел к командиру и тронул его за плечо. — Товарищ капитан-лейтенант, время вышло. Вставайте. — Старшина! — тотчас же ответил тот, не открывая глаз. — Хорошо, старшина. Держись. Не забудьте разбудить. — Пора всплывать, товарищ командир. 21 час, — повторил старшина и поднял голову к подволоку, где за толстым слоем воды была спасительная тьма и воздух, чистый воздух, который сейчас хлынет в лодку. Нетерпение охватило его. — Вставайте, товарищ командир, можно всплывать, — повторил он. Но командир очнуться не мог. Он поднимал голову и ронял ее обратно на койку. Повторял: «Держись, старшина! Боевой приказ — 21 час!» Разбудить его было невозможно. Когда старшина это понял, он просидел 5 минут, соображая, потом прошел к инженеру и попытался поднять его, но тот был совершенно без сознания. В отчаянии старшина попробовал заставить очнуться кого-либо из тех, кого он наметил ранее, но и они поднимали головы, как пьяные, отвечали вздор, и толку от них не было. Тогда он решился. Он перенес командира в центральный пост и пристроил его под самым люком, чтобы воздух сразу хлынул на него. Потом подошел к клапанам и открыл продувание средней. Все было в порядке. Знакомый удар сжатого воздуха хлопнул в трубах, вода в цистерне зажурчала, и глубометр пополз вверх. Лодка всплыла на ровном киле. Глубомер показывал, что рубка уже вышла из воды. Теперь оставалось лишь отдраить верхний люк и впустить в лодку воздух. Тогда под свежей его струей командир очнется, и все пойдет нормально. Во всей этой возне старшина очень устал. Как бывает всегда, в последних секундах ожидания ему показалось, что больше он выдержать не сможет. Свежий воздух стал ему нужен безотлагательно. Сейчас же, иначе он мог упасть рядом с командиром. Тогда все кончится и для лодки, и для людей. Его сердце билось с бешеным стуком, голова кружилась. Он полз по скоб-трапу, лестница на вертикальной плоскости. вверх, к люку, медленно, как во сне, когда руки и ноги вязнут, когда никак нельзя дотянуться до того, что тебя спасет. Руки Юи в самом деле ослабли, и, взявшись за штурвал люка, он едва мог его повернуть. Еще одно огромное усилие понадобилось, чтобы заставить крышку люка отделиться от прилипшей резиновой прослойки. Свежий прохладный воздух ударил ему в лицо. Он пил его всей грудью, вытянув шею, смеясь и почти плача, но вдруг с ужасом почувствовал, что голова кружится еще сильнее. Он сумел еще понять, что люк надо успеть задраить, иначе лодку начнет заливать, если разведет волну, и не будет уже ни одного человека, кто это сможет заметить. Теряя сознание, он повис всем телом на штурвале люка, крышка захлопнулась под тяжестью его тела, руки разжались, он рухнул вниз.